Глава 20. Уже вторую неделю каждый вечер Евгения проваливалась в сон, едва только ее голова касалась подушки. С утра до вечера их с подругами выматывали так, что ни они, ни Евгения уже и не помнили, каково это — чувствовать себя полностью выспавшимися, бодрыми и полными сил. Их день начинался с пробежки на рассвете, затем шли занятия по магии и теории стратегии, следом за чем всегда приходили они — изнурительные тренировки. Сначала над ними 2 часа измывался Артур Блэквинг, снова и снова заставляя нырять в купальни позора. И сколько бы он ни говорил, что на самом деле его целью было научить их проходить полосу препятствий, ни Евгения, ни ее подруги ему не верили. Слишком уж довольным он выглядел каждый раз, когда кто-то из них все же оступался или терял равновесие и таки оказывался в канаве. Вслед за Блэквингом над ними по 5 часов в день измывались их наставники. Точнее, над Евгенией измывались по 5, а над ее подругами и всеми остальными из ее группы всего по 2 часа в день. 2 часа ее истязал Коллер, затем 2 часа с ней занимался Натаниэль, заставляя ее до изнеможения отрабатывать удары и защитные приемы. Вслед за чем эстафету принимал Валентайн, и в течение последнего часа она разучивала и оттачивала применение боевых, атакующих и защитных заклинаний. Порой Евгении казалось, что она не выдержит такого темпа. Боль преследовала ее постоянно, напоминая о себе с каждым шагом, каждым сгибанием и разгибанием. Она все ждала, ждала, когда же ей наконец станет легче. Но легче не становилось, наоборот. С каждым днем все более и более накапливалась усталость. У нее болели даже те мышцы, о существовании которых она прежде не подозревала. Все ее тело почти сплошь и рядом было покрыто синяками: фиолетовые, синие, зеленые, желтые. Они расползались по коже, свидетельствуя о том, сколько раз ей приходилось падать или отражать чьи-то удары. Практически каждое прикосновение к коже вызывало боль, а иногда даже легкий бриз воздуха причинял дискомфорт. От постоянных интенсивных занятий на тренажерах на ее ладонях появились болезненные мозоли, которые периодически лопались и кровоточили. Подруги выглядели и чувствовали себя немногим лучше, но все же лучше. Евгения старалась не показывать виду, как ей трудно, но ее выдавали глаза, в которых появлялись слезы, когда она думала, что ее никто не видит. И Арика, и Заня, и Алари искренне сочувствовали ей и старались поддержать ее, чем могли. Берегли ее сон, делали массаж, когда ее тело в очередной раз сводило судорогой, помогали с учебой, приносили в комнату ужин. Позже, вспоминая этот период, Евгения с благодарностью думала, что только благодаря поддержке подруг она и смогла выдержать и не сломаться. Да, было еще и упрямство, и желание доказать всем, кто поставил против нее, что она не такая уж и слабачка, как они все о ней думают. Да, она не хотела подвести Натаниэля и ценила все то, что делали для нее Коллер и Валентайн. Но именно подруги каждое утро, порой в прямом смысле слова, помогали ей подняться с постели. Как, например, в утро того памятного дня, которое, как и 10 предыдущих, началось с судороги, на сей раз скрутившей левую ногу. Евгения со стоном, точнее, с воем проснулась и, обхватив обеими руками ногу, принялась ее разминать. И уже буквально через несколько секунд к ней подскочила Арика. Простым, быстрым и верным способом было уколоть ногу чем-то острым. Но тело Евгении и так было сплошной раной. Поэтому и она сама, и подруги использовали хотя и долгий, но более щадящий по отношению к ее издерганным нервам массаж, с помощью которого они боролись не только с судорогами, но и, если у них еще оставались на это силы, залечивали ее синяки. И продолжилось то утро, как и 10 предыдущих, пробежкой и затем завтраком, который особо ничем не отличался от других, пока в столовой не прозвучал магически усиленный голос ректора. «Внимание, кадеты!» — объявил он. «С сегодняшнего дня инструктаж по военной и политической обстановке в королевстве будет проводиться не только для кадетов последнего курса обучения, но и для кадетов всех остальных курсов тоже. Первый общий инструктаж состоится сегодня в 9, то есть сразу после завтрака в главном зале. Явка для всех обязательно». Голос ректора затих, и столовая снова наполнилась звяканием столовых приборов и гулом голосов. Только теперь в воздухе витало ощущение тревожного ожидания, ибо все понимали. Подобное нововведение могло означать только одно. Что-то назревало, что-то важное и определенно угрожающее привычному укладу их жизни. Кадеты обменивались взволнованными взглядами, предположениями и догадками. Кто-то шептался, что в королевстве началась война, другие думали, что дело снова в заговорщиках, третьи предполагали, что подобное нововведение как-то связано с отправившимся на один из южных форпостов и застрявшим там наследным принцем. Евгения как можно незаметнее посмотрела влево. Ее взгляд проскользил мимо других столов седьмого курса к столу, за которым сидел Натаниэль. Словно бы почувствовав ее взгляд, он повернулся и встретился с ней взглядом, в котором было... Что это? Грусть? Тоска? Хуже, он словно бы прощался с ней. Затем он отвел взгляд. Евгения моргнула. Ее пульс бешено зачастил. Что-то случилось, что-то определенно случилось, что-то очень-очень нехорошее. Это единственная причина, по которой Натаниэль мог на нее так смотреть. За прошедшие 10 дней они так и не стали друзьями. Или даже хорошими знакомыми, не говоря уже о чем-то большем. Они все еще держались на расстоянии, сохраняя профессиональную дистанцию. Однако ежедневные совместные тренировки не могли не сблизить их. И постепенно между ними начало возникать своего рода взаимопонимание и уважение. Натаниэль был невероятно терпеливым наставником. Он никогда не повышал голос и всегда был готов объяснить сложные моменты, повторяя упражнения до тех пор, пока она не усваивала их до автоматизма. Несмотря на то, что большую часть времени он был подчеркнуто холоден с ней и официален, она чувствовала, что для него она не просто обязанность. Он действительно хотел помочь ей стать сильнее. И поэтому старалась не подвести его. Она упорно работала, преодолевая боль и усталость, не прося о пощаде даже тогда, когда ей казалось, что ее силы на исходе. И это явно производило впечатление на Натаниэля. Он был довольно скуп на похвалы, но она видела, как загорается одобрением, а порой даже и почти восхищением его взгляд, когда ей, наконец, удавалось какое-то из упражнений. Каждый раз, когда она в буквальном смысле слова валилась с ног от усталости, он оказывался рядом, не позволяя ей упасть. После чего она всегда получала передышку от физических упражнений, во время которой Натаниэль указывал ей на ее ошибки, показывал, как улучшить удары и оптимизировать защитные приемы, пояснял, почему то или иное ее движение было тактически или стратегически неверным, и демонстрировал правильные техники. Первые несколько дней тренировок Евгения все ждала, что Натаниэль снова заговорит о них, об их отношениях. Но он, как уже было упомянуто ранее, держался с ней подчеркнуто холодно и официально. Посему ей ничего другого не оставалось, кроме как принять правила его игры и сосредоточиться на тренировках, отложив все личные вопросы на потом. Если оно, конечно же, наступит, когда-то это потом. И вдруг этот взгляд. Ведь он же ей не показался, нет? Или все же показался? Она сделала глубокий вдох, стараясь унять бешено колотящееся сердце, и снова посмотрела на стол Натаниэля. Вот только лишь для того, чтобы увидеть, что его за столом уже нет.